Вернувшись к капсуле, закрыл крышку и вернул данные моей диагностической карты, повторно изучая список. Теперь работать с компом капсулы с новыми знаниями я мог без проблем. Посмотрев на цифры ментоактивности, я только тоскливо ругнулся. Теперь я знал со своим третьим уровнем все, что там указано на экране. Одним словом, жопа. Если проще, то показания, выданные капсулой А0 ментоактивности, это максимально возможный уровень. Выше градации просто нет. То есть, получается, я очень сильный псион. Какие у меня данные, не скажу. Просто очень сильный и необученный псион. К тому же еще и не инициированный. Нужна гипнограмма, она так и называется. Псионика начальный уровень. Вряд ли я ее в этом бункере найду. Но на Алии есть академия с факультетом для псионов. Значит, когда закончу тут, направлюсь по адресу этой академии. Главное добыть такую нужную гипнограмму. Со слов старика Уда, я знаю, что эта академия находится на другом континенте. Далековато. Надежды найти гипнограмму тут просто не было. Слишком серьезно их охраняли. Те 5 гипнограмм – это просто счастливый случай. Скорее всего, их выдавали медтехнику комплектами. Что-то курсанты выучили, а что не успели, то оставалось у медтехника, и он забросил их в шкаф. Думаю, раз они списаны, то он их продавал. Клиенты всегда найдутся. А эти просто не успел. Вирус был выпущен в атмосферу. Может так, а может и нет. Гадание на кофейной гуще. Просто стараюсь анализировать все, что вижу или делаю. Из своей гипнограммы медтехника получил немного информации по этим псионам. И, похоже, все не так плохо. Мне не закрыт путь в королевство. Терять свободу я не хотел. Смысл жизни у меня такой. Еще в прошлой жизни я существовал как все. Детсад, школа, армия. 6 лет в милиции. Пока меня не попросили освободить место для своих кадров. Гибель родителей в аварии как раз в тот период. Вот все и сложилось. Я стал копателем и с тех пор официально нигде не работал. Мне эта свобода настолько понравилась, что я упивался ею. Одним словом, и здесь моя свобода мне очень нравилась, и работать на дядю я не хотел категорически. Вся моя сущность восставала против этого. Но, как я узнал из гипнограммы, сильные псионы могут закрывать свой дар чем-то вроде ментальных щитов и со стороны казаться обычными людьми. Тут главное в капсулу не попасть или не отбиваться магией при свидетелях. Сразу распознают. Да. Пока не обучусь магии и не научусь ставить эти защитные щиты, смысла покидать мне планету нет. Задумчиво пробормотал я, и, почесав космо на затылке, нужно постричься у сельчан. Занялся делом. Сначала зажег фонарик, потом проверил химический реактор. Тут все нормально. Энергии на капсулу ушло сколько надо. После отправился изучать помещения, в которых уже был ранее. Принес несколько бухт и пробросил их ко всем капсулам. Мощности реактора на них хватит. Не забыл и меддрон. Его встроенный комп я отключил, но энергию подал, чтобы батарея заряжалась. Штука нужная. Я планировал его использовать, но чуть позже. Требовалось проверить, есть ли у него привязка к определенному искину или специалисту, на балансе которого этот бокс. И возможно ли сбросить эту привязку. Кстати, комп моей капсулы еще после диагностики требовал, чтобы я отправил информацию по обнаруженному псиону в службу собственной безопасности королевства. Я отправил, мне несложно. Все равно получать некому. Глушилки таки работают по планете. Зато комп капсулы успокоился. Перестала мигать эта тревожная надпись. Запустив очистку 3 остальных капсул, я дождался окончания процедуры и нагишом влез в капсулу виртуального тренажера. Я хотя бы до 3 уровня гипнограмму медтехника поднял, но все равно потренироваться требовалось. Я уже знал, что в боксе были 3 обучающие капсулы и универсальный виртуальный тренажер МК-9000М. Причем бокс использовался для обучения именно уже готовых специалистов с нейросетями. 2 капсулы были под них заточены, модели LAN E32U. Хотя могли и курсантов без нейросетей принимать. А одна специализированная модели LAN E32UDG для изучения гипнограмм. Стоит ли говорить, что как раз она мне и не досталась? Я учился во взрослой. Причем пластинка гипнограммы, вставленная в приемник, не может быть перенесена в другую капсулу. Раз начал учить в этой, то и закончить должен в ней. А хотелось в нормальную для детей перебраться. Все же скорость изучения там была выше на 8%. Но и это, на мой взгляд, очень даже прилично. Ничего, выучу медтехника и перейду в уже специализированную капсулу, чтобы поднимать остальные. В тренажере я провел почти 4 часа. В нем была программа по изучению и освоению знания медтехника, причем я подтвердил, что у меня 3-й уровень, и мне дали соответствующее задание. Все эти 4 часа я виртуально проводил диагностику разных пациентов, от простых до хитрых болезней или ран, назначал лечение. Даже пластикой занимался, убирал недостатки или равнял зубы, делая красивые улыбки. Хороший спектр задач по моему уровню знаний. И я его выполнил. На 3-м уровне уже были знания по легкому ремонту капсул. Вынуть поврежденный блок и заменить на рабочий. И это все проделывал. На 6-м уровне ремонт уже серьезный смогу проводить, да и лечение тоже. Не как врач, однако установку нейросети и усиливающих имплантов провести смогу. Сложные операции на врачах. Мне такие будут недоступны даже на 6-м уровне. Не моя специфика. Как-то даже непривычно. Я как будто находился в реальном времени внутри тренажера. На сетчатку глаза подавались картинки медцентра одного из военных госпиталей. Правда, 200 лет назад, но все же. Мне уже давно умершие люди, внешность которых использовали для написания этой программы, давали задания, следили за выполнением работы. То есть все вживую. Я даже щипал себя для проверки. Вообще классное оборудование. Если бы я не знал, что все это вокруг создает тренажер, наверное, поверил бы. Тут же я проводил диагностику псионом. Учили выявлять реальные их возможности. Это уже на 3-м уровне знаний есть в гипнограмме. На следующих будет более подробно. Тут только начальное. Но что мне нужно, я уже знал. Когда обучающая программа для закрепления полученных знаний закончила свою работу, гель схлынул с моего тела, я выбрался наружу и невольно тряхнул головой. Слишком сильный был контраст затемненного полуразрушенного помещения с чистеньким госпиталем, в котором я проходил практику. Припомнив, что в одном из шкафов были несколько окаменевшие от времени полотенца, взял одно, надорвал упаковку и, достав материю, стал вытираться. Перед этим изрядно его помял, чтобы от наждака отличалось. Пока занимался приведением себя в порядок, кстати, крышка тренажера уже закрылась, и тот перешел в режим ожидания. Я размышлял о своих дальнейших планах. Ну, понятно, что нужно учиться. А мне реально это понравилось. Да я в восторге был. Нужно составить план обучения. Однако была и проблема. Понятно, что я буду проводить по 10 дней в капсуле, поднимая гипнограммы. Но промежуток между обучениями велик. 3 дня. Кстати, у тех, кто учит базы знаний через нейросеть, он меньше. 2 дня. Эти 3 дня мне нужно чем-то питаться. Часть времени я займу в тренажере, однако запасы продовольствия все равно должны быть. Вот я и размышлял. Сейчас идти? Или лечь на 10 дней и потом сходить? В принципе, на 2 дня еды у меня наберется, так что терпит. По моим прикидкам, если я побольше закуплю продовольствия, то полгода смогу протянуть. В месяц я буду питаться 6 дней, остальное время в капсуле. То есть экономия знатная. Там дальше прогуляюсь и еще куплю, что нужно. Нет, эти 10 дней проучусь и тогда прогуляюсь. Не выдержав мук желания получения новых знаний, принял я решение. Сразу лезть в капсулу не стоит. Я 3 дня проучился, значит, пока займемся делом. Тут в бункере должны быть еще хранилища, где можно найти пластинки гипнограмм. Вот их поисками я и займусь в те 2 дня, что у меня будут в перерывах между учебой. 1 день уйдет на тренажер, где буду закреплять уже полученные знания. Вот такой план. Завтра с утра лягу в капсулу, а пока, раз спать не хочется, полазаем по бункеру, туда, где получится расчистить проход. Убедившись, что похлебка дошла, я снял котелок с треноги и отставил его в сторону. Ложкой стал накладывать суп в тарелку. Это немного дольше, чем половником, много лишних движений. Однако половника у меня не было, а ложка имела глубокую выемку, да и я уже привычен. Чтобы не выдать вход убежища дымом, готовил я снаружи в моем подвале. Найдут угли, подумают, что какие-то жестянщики тут на некоторое время останавливались и уже ушли. Вход в бункер был единственным. Перекрыть я его не мог, тогда вообще воздух вниз поступать не будет, а дышалось там и так тяжело. Все, что я спланировал, сделал. Всю ночь лазил по бункеру, изредка бегая подзарядить фонарик. Находки были, но пластинок гипнограмм пока не нашел. Главный отличный планшет попался. Правда, он запаролен был, но поставил пока на зарядку. Взломаю в будущем, буду использовать, тем более он технический. Ранее я даже и не знал, что у меня за старый планшет. Нужных знаний не имел. А сейчас немного разобрался. Знания медтехника помогли. Планшет у меня оказался обычным гражданским, не специализированным. Для детей, если проще. Еще фонарик нашел. Технический, специализированный. Чуть дыру в ноге не прожег, пока не разобрался методом тыка, как он работает. Сначала зарядил от реактора, а потом поиграл регулировкой. Выяснилось, что в узком диапазоне на максимальном уровне тот работал как лазер-резак. Видимо, это было предусмотрено конструкцией. А так отличный мощный фонарик. Я теперь только с ним и ходил. Были еще находки. Даже самый настоящий бластер. Научусь подобным оружием пользоваться. Использую. А пока отложил в сторону. Со скелета в бронекостюме с эмблемой офицера, преподавателя центра, который откопал из-под завала, все снял, даже пояс с запасными обоймами. Сложил у себя в комнате резервного обучающего бокса. В принципе, это все находки. Дальше лег на все 10 дней. Когда вышел, сразу прошел на 6 часов учебы в тренажер. Гипнограмму поднял до 5 уровня, даже на 20% 6, так что по времени закрепление полученных знаний вышло чуть больше. Теперь я много что умел. Например, перенастроить капсулу под свои личные данные. Скорость учебы повысилась на 4%. При следующем обучении это должно помочь. Да и много других знаний получил. Нормализовал работу своей капсулы, в которой учился. После тренажера поработал с капсулой, перестраивая ее под себя. Забрал вещи и часть продовольствия, поднялся из бункера, проверился. И вот в своем подвале сварил похлебку. Есть хотелось. Желудок полностью пуст. Смешно сказать, 14 дней ничего не ел. Капсулы подпитывали. Поев, спрятал часть вещей, загрузился ценными металлами, которые кузнецы особо охотно скупали, и направился к тракту. Он в 10 километрах пролегал. Именно на нем и стояла деревня. Можно сказать, кормилась с него. К вечеру я был на месте. Правда, то, что удалось рассмотреть в деревне, мне не совсем понравилось. Видимо, проходила миграция небольшой молодежной банды жестянщиков. Причем не беспредельщиков, если их за оборонительный тын деревни пустили. Соваться сейчас туда не стоит. Приметят. Могут попробовать завербовать к себе. Естественно, это не удастся. Но накалять обстановку и вызывать подозрения не хотелось. Вечерело. Думаю, утром они двинут дальше, так что подождем. К деревне с одной стороны подходила роща. В ней я на опушке и замаскировался. Сложив в стороне груз, стал устраиваться на ночевку. Осень близилась. Уже не так приятно спать на голой земле. А одеяло я не захватил. Думал, в деревне заночую. Обломс. Осмотревшись, я вытащил нож и пошел рубить лапник. На нем переночую. Кстати, надо будет купить в деревне теплую меховую куртку или жилетку для подвала. В моей одежде внизу все же слишком холодно. Да и пара одеял не помешает. Как я и думал, утром жестянщики двинули дальше. Парочка сбегала к моей роще, зашли под деревья метрах в 50 в стороне. Забрали 2 тяжелых рюкзака. Ну да, сельчане с подобным грузом в деревню их бы не пустили. И стали догонять своих. Я же выждал пару минут, пока банда жестянщиков удалится на достаточное расстояние и скроется в низине. Раньше на месте этого тракта была скоростная магистраль. Да-да, несмотря на большое количество летающего транспорта, ранее имелась на руках бывших жителей этой планеты и наземная техника. За 200 лет магистраль заметно пришла в упадок, но кое-где ограждение еще сохранилось. там, где помощники кузнеца не выдрали его из земли. Правда, особо это не пригодилось, металл для кузнецов не подходил, так что больше ограждений не трогали. Так вот, я только привстал, чтобы подхватить рюкзак, набитый металлом, и направиться через тракт к деревне. Как услышал шум моторов, поэтому упал там, где стоял. Возможно, зря, но рисковать я не хотел. По тракту пронеслись три машины. Две багги охранения и мощный армейский грузовик среднего класса с серьезным отбойником впереди. Но не ховер, тот и для водных преград предназначен. А это чисто грузовая техника. Грузовик на вид был не изношен. Видимо, искатели нашли где-то склад с этими машинами. Эмблемы на всех трех были знакомы. Это парни самой крупной банды жестянщиков в мегаполисе, где я прожил последние 3,5 года. Остальные полгода, то есть с середины весны, я путешествовал по планете, так что не знал, что происходит в мегаполисе. Но насколько был в курсе, такие конвои – обычное дело. Мне они уже встречались на разных дорогах. Кстати, эта самая банда была старейшей на планете. Всего их 3 сохранилось. 3 анклава, существующих с момента большой беды, случившейся 200 лет назад. Банду жестянщиков создал бывший капитан полиции. Насколько я в курсе, сейчас ею управлял его младший сын. Бывший армейский полковник в отставке собрал вокруг себя многих выживших и создал аграрную общину, так что несколько крупных селений рядом с мегаполисом – это все его. Вернее, его семьи. Там дети полковника руководят. Времени много прошло, он давно умер. Про третий анклав ничего не скажу. Он находится на другом континенте, но вроде тоже жестянщики. Имели бы те серьезные характеры, взяли бы власть в свои руки еще в начале, и было бы не так много жертв. Но они решили действовать в одиночку и царствовать сами. Вот так и получилось. Это мое личное мнение. Конвой нырнул в низину и вскоре появился дальше, поднимаясь по склону, но потом скрылся за холмом. Конвои бывало останавливались в деревнях, но сельские просили все, на что у них было табу, оставлять снаружи, предоставляя кров и еду. Жили они этим, с тракта кормились. Конвой, видимо, вставал на ночевку где-то в другом месте, так что деревню пролетел сходу. Не интересовала она его. Так-то в деревне ранее была корчма, она находилась на опушке рощи, ее окружал чистокол. И именно там жили и столовались путешественники. Но, похоже, не так давно она сгорела. Пепелище я видел. Вот деревенские и вынуждены были принимать путешественников у себя в деревне. Правда, никаких работ по постройке новой корчмы я не заметил. Возможно, на весну это оставили. Материал, например, запасать зимой будут. Подхватив тяжеленный рюкзак, 7 кило без малого, я повесил его на одно плечо и, скособочившись на один бок, засеменил к деревне. Делать более широкие шаги не получалось. Меня начало шатать. Ворота были закрыты, но их сразу закрыли, как жестянщики ушли. Однако наблюдатель был на месте. Они всегда на месте. От них зависит, жить или умереть жителям, успеют ли заметить нападение. Так что, когда я подошел к тыну, мне открыли калитку и пропустили внутрь. Я уже тут бывал. Кивнув охраннику, сменил плечо и засеменил в сторону дома старосты. Именно он отвечал за торговлю. Тому деревенские дети уже успели сообщить, что я подхожу, так что он ждал меня за прилавком. Когда сгорела корчма, а там также командовал он, то староста немного перестроил свой дом. На первом этаже кухня и большой обеденный зал. Наверху комнаты для проживания. Сам он с семьей переехал в соседний дом, снял у вдовы одну половину строения. Это я еще в прошлое посещение разузнал, у местной детворы. «Я так и думал, что ты еще появишься у нас», сказал тот, когда я свалил рюкзак рядом с прилавком. «Кузнеца я уже позвал. Сейчас подойдет и оценит, что ты принес». Молча кивнув, я стал выкладывать на прилавок добычу, лениво осматриваясь. Зал был практически пуст. За одним столиком сидел охранник. Охрана в деревне по дежурствам. Отдежурил сутки, и на 3 дня снова самый обычный крестьянин. Уже заканчивался сбор урожая, так что все люди тут на счету. Однако с охраны никого не снимали. В деревне сейчас в основном из взрослых мужчин только они, все остальные в поле. «Будешь что?» Поесть хочу. Что у вас на завтрак? Омлет с помидорами. Нормально, согласился я, невольно сглотнув. Очень хотелось есть. Кузнец задерживался, так что я отошел в сторону и устроился за ближайшим столиком, бросив пустой рюкзак рядом на лавку. Жена старосты вынесла тарелку и кусок лепешки, а также горячего травяного напитка вроде чая. К нему вазочку с вареньем. Поесть я не успел. Едва до половины осилил омлет, хотя ел быстро, очень голоден был. Как пришел кузнец. Я его тоже знал, он всегда выступал оценщиком. Если вы думаете, что я сразу побежал отслеживать, как тот будет проверять товар, то зря. В принципе, я там и не нужен. Хотя проконтролировать и стоило, но я делал это со стороны. Он закончил, когда я как раз управился с омлетом, так что, подхватив кружку с настоем и вазочку с вареньем, прошел к прилавку. «Хороший товар, отличный даже», — прогудел кузнец. «Медь сейчас редкость, цены поднялись». Это был высокий, я думаю, самый высокий мужчина в деревне, но при этом имел широкие плечи, как в принципе у всех кузнецов, и большую шикарную бороду. Он даже кожаный передник не снял, имеющий отметины горячим металлом. «У меня есть еще примерно 100 кило подобного металла, но у развалин. Я не донесу все это, однако готов продать на месте. Интересно?» «Если остальной товар такого качества, то более чем», ответил кузнец и, посмотрев на старосту, кивнул тому. Тот, видимо, понял, на что ему намекали, так что задумчиво посмотрел на меня и сказал. «Аренда повозки... Я могу и сам все принести, просто это займет много времени, да и вас буду отвлекать. 100 кило я буду носить долго, раз 20 придется сбегать, по 5 кило. То, что я принес, лишь показать хотел, что имею». «Ладно, договорились. Повозка наша. Что хочешь?» «Многое». Вздохнув, я на миг задумался, после чего стал монотонно перечислять. «Мне нужна утепленная куртка на меху, можно жилетку, шапку теплую для холодов, шкуру хорошую для лежанки с мехом, 2 шерстяных одеяла, пару веревок 20 метров длиной. Еще надо бак для хранения воды. Я у вас на кухне такой видел, когда дверь открывали, что с крышкой, 10 литров. Теперь продовольствие. Круп 20 килограммов в 2 мешках, мясо сушеного 5 кило, соли 2 килограмма, а то мои запасы к концу подошли, ну и овощей там сами отберите. Ну а раз вы все равно к развалинам поедете, то и меня подкините». Староста вопросительно посмотрел на кузнеца, и тот снова кивнул. «Нормально, парень знает наши расценки». «Хорошо, договорились», — сказал староста. «Сейчас все подготовят и выйдете. Старшим будет Барат. Знаешь его?» «Нет». «Это тот, что на воротах стоял. С ним напарник поедет». «Да мне все равно», — пожал я плечами и покосился на кузнеца, что рассматривал мою добычу. Это были медные трубки, помятые и перекрученные, из коммуникаций бункера. Ценный металл для изготовления утвари. Однако интересовало его нечто другое. Такие трубки обычно рубят. Я свой топор для того и использовал. На некоторых трубках имелись следы его работы. Но часть была срезана лазером найденного мной фонарика. Вот эти срезы кузнец изучал, задумчиво поглядывая на меня. Особо я не переживал. Я же жестянщик, значит, должен иметь хоть какой-то рабочий инструмент. Кузнец забрал трубки и ушел, я же стал общаться со старостой. Тот, с хитринкой поглядывая на меня, осведомился. «Значит, в развалинах устроиться хочешь?» «Устроился уже». Снова пожал я плечами. «Один?» «Один. Брат у меня недавно погиб, вот и брожу все лето. Не хочу никого видеть. К вам я буду иногда приходить, добычу сбрасывать, да и то редко». «Нашел что?» «Да как обычно, мусор в основном. Развалины явно уже подчистили». «Это точно. 20 лет назад оттуда банда ушла, что там несколько десятков лет проживала. Мы их кормили. Сейчас только за счет тракта держимся. Пустые развалины. Говорят, там какой-то учебный центр был, но ничего не нашли. Информация не подтвердилась. А жаль. Мы бы тоже свою выгоду имели. Кстати, видел жестянщиков, что у нас ночевали?» «Видел», — поэтому и задержался заходить. Спокойно ответил я, не видя причин скрывать это. Почему же не зашел? Я им про тебя рассказал. Старший заинтересовался тобой. А они набирают людей. В Ашан идут. Городок в 100 километрах от нас. Но решили и к тебе завернуть. Мне они не нужны. Нахмурился я с подозрением, глянув на хозяина таверны. Зачем вы им рассказали обо мне? Я староста этого поселения. На мне забота о жителях. Если в развалинах снова сядет банда, наш доход возрастет. Я уже несколько раз пытался мигрирующие банды там посадить. Никого это не заинтересовало. Надеюсь, и их не заинтересует. Я не собираюсь делить ни с кем свои развалины. Пробурчал я и покачал в огорчении головой. Ведь нашел развалины, где никого нет, а тут всякие хотят испортить мне жизнь. Ничего, захотят остаться, буду убивать, пока не уйдут. Но я думал, тебе будет легче выжить. Заметно растерялся староста, видимо, посчитав, что делает благое дело для меня. Не надо думать за других. У них своя голова на плечах имеется. У вас есть люди в подчинении, вот о них и думайте. Достаточно резко ответил я. Я понял тебя. Спокойно ответил староста. До конфликта нам обоим не хотелось доводить. Так что мы сделали вид, что этого разговора не было. У меня же в душе начала угасать буря злобы и ярости. Из-за всяких идиотов весь план чуть к черту не полетел. И надо было лезть в чужое дело, мудаку. Варенье оказалось на удивление вкусным. Допив чай, я вернул посуду и стал изучать, что занесли в зал для продажи. Куртки моего размера не нашлось, но зато была отличная меховая жилетка. Да и шапку по размеру подобрали. Шкура мне понравилась. Достаточно большая и с крупным ворсом. От местных баранов. У крестьян большая отара была. Отмытая и вычищенная. То, что надо. Потом я отложил 2 одеяла и осмотрел чан. К сожалению, на 10 литров не было, но был на 8. Кузнец недавно сделал. Не протекал, я проверил. Потом и продовольствие принесли. Все в норме, согласно заказу. Пришлось немного подождать. Ни одной повозки в деревне не было, все в поле. Так что, когда подъехала одна с мешками с зерном, ее споро разгрузили у общего амбара и подогнали к таверне старосты. Там загрузили моими покупками, двое, что со мной ехали, уже подошли, и мы вчетвером, учитывая возницу, покинули деревню. Рощу мы объехали. На опушке я попросил остановиться и сбегал за своей котомкой да арбалетом. Сельчане с пониманием восприняли эту отлучку. Дальнейший путь особо не запомнился. Я подремывал на покупках, остальные ехали молча. За 3 часа ни словом не перекинулись. Я даже удивился. Когда показались развалины, деревенские напряглись. Я же сел и стал пристально их рассматривать. Развалины не деревенских. Дымков не было. А это явно бы показало, что жестянщики, так подленько направленные ко мне старостой, тут были. Ну, или они затаились, что тоже вполне реально. Я бы так и сделал. «Дальше мы не поедем», — угрюмо сказал охранник. «Табу». «Я знаю про ваше табу. Правьте к тому одиночному дереву в поле». Когда мы подъехали, я соскочил с повозки и, подбежав к накиданным веткам, листва уже пожухла, раскидал их в сторону. В яме лежал натасканный мной металл. «Вот товар, как и обещал». Старший придирчиво его осмотрел. Он и подтвердил, что сделка завершена. Мы разгрузили повозку, мои попутчики загрузились и уехали. Я же часть покупок спустил в яму, снова забросал ее ветками. Накинул меховую жилетку, шапку, убрал в котомку свой картуз, соль, 2 одеяла и чан для хранения воды. Все это я и попер к подвалу, где обычно жил. Оставил там все. Проверил. Ничего не тронуто. Сначала пробежался по развалинам и убедился, что жестянщиков тут не было. Не сворачивали сюда с тракта. Видимо, не послушали старосту и направились дальше, к Ашану. Разжег в очаге костер и, сбегав за водой, повесил котелок. Нужно каши сварить. Пока та доходила, перетаскал все покупки. По примерным прикидкам, продовольствие было месяца на 2. Но это если я в капсулу ложиться не буду. А так месяцев на 8, а то и больше должно хватить. Поев, я спустил к себе в комнату все покупки, имея в виду резервный обучающий бокс. Особенно со шкурой намучился. Она в рулон была свернута, но все равно тяжела и неудобно. 4 раза спускался и поднимался, пока не спустил все. Остатки каши я доел вечером, когда закончил с переноской покупок. Потом отмыл котелок и, заполнив его до краев вместе с фляжкой, спустил туда же. Там сперва отмыл чан, а потом залил его водой. Это мои питьевые запасы. 3 раза бегать пришлось, пока не заполнил его до краев. Да и во фляге еще осталось. На этом все. Снаружи уже стемнело, да и я изрядно устал. Так что, устроившись на лежанке, закрыл глаза. Вырубился почти сразу. Все же день немного суматошным выдался. Сама лежанка стала мягче и выше за счет шкуры и дополнительных одеял, сложенных вдвое. Вместо матраса под шкурой я использовал кусок изолирующего материала, вроде пенопласта, так что холод от пола меня не волновал. Утром я выбрался с котелком и частью продуктов наверх и у себя в подвале приготовил еду, причем сразу на весь день. Потом с котелком в руках спустился обратно. Лепешки у меня были. Купил у старосты. На пару дней хватит. Оставив котелок в боксе, я с фонариком в руке, тем что технический, стал осматривать помещение. Сегодня посвящу время только этому, ну а со следующего утра залягу на 10 дней. Надеюсь, успею закончить с гипнограммой медтехника до 6-го ранга. Подтвержу его в тренажере, а после еще 2 дней поисков на подземных уровнях Академии лягу еще на 10 дней, но уже в другую капсулу. Если никаких других интересных гипнограмм не найду, то займусь выживанием до 6-го уровня. Максимально возможного. Думаю, знания из этой базы мне пригодятся. Подтвердить базу также можно в тренажере. Я заходил в его меню и пролистал длинный список того, что он может подтвердить. Так вот, я могу сказать, как уже состоявшийся специалист, медтехник 5-го уровня. На нем можно сдавать экзамены или проходить виртуальную практику по всем предметам. Абсолютно всем, что преподавали в этом центре. Даже инженерные и технические направления. Кроме ментооператоров. Все же мне придется в будущем поискать академию, где был факультет псионов. Но это не срочно. Я, конечно, планировал покинуть планету. Хотелось вырваться в космос и заиметь себе корабль, путешествовать, иметь свободу решений. Однако причин для спешки я не видел. Лишь в 15 лет, согласно законам Содружества, я стану совершеннолетним и смогу владеть на законных основаниях разным движимым и недвижимым имуществом. К чему мне спешить? Чтобы, оказавшись на территории королевства, попасть в приют? Для легализации, конечно, неплохо. Однако там делают сканирование в капсулах. Тогда мой уровень обнаружат. Нет уж. Ближе к 15 годам я решил вырваться, пустив все свободное время на то, чтобы взрасти как специалист, благо теперь есть где и как. Осталось найти, что учить. Для меня на данный момент это самое важное. Теперь стоит описать, что я собираюсь делать и почему купил веревки. Когда я откопал проход к лестничной площадке, ее тоже пришлось укреплять. Я обнаружил, что сверху все смято и спрессовано, а внизу сохранилась часть пролетов. Но только ходить нужно, прижимаясь к стене. Похоже, огромный кусок пенобетона рухнул вниз, ломая лестницу, но часть сохранилась. Двигаясь по кругу лестничной шахты, я нашел выход на 5-й этаж подземного уровня, где я обнаружил тот резервный обучающий бокс. Все, что выше, порушено обстрелом. Ниже я спуститься не успел. Дальше булыжник снес все. Я перегибался через пролом вниз, рассматривая покосившиеся створки входов еще 2 уровней, но без веревки до них было не добраться. Я и свой этаж оббегал в поисках не только ништяков, но и проломов на следующий этаж. Было много разрушений и обвалов, но ни одного пролома я не нашел. Так что надеюсь, что 2 последних этажа более-менее сохранились. Хотя бы самый нижний 7-й мог уцелеть. 6-й – предпоследний, только если частично. Устроившись на лежанке, я вязал узлы каждые 30 сантиметров, чтобы удобно было лазать. Когда я закончил, одна веревка осталась в запасе. Я уже собирался ее использовать, но задумался и, бросив взгляд на шкаф с кофрами, решил проверить, что в других. А то один изучил, разочаровался, что это не то, что мне нужно, и плюнул на остальные. Сказано, сделано. Запустил активацию своего планшета, дождался, когда засветится неповрежденная часть экрана. К этому моменту уже все кофры перенес к лежанке и теперь открывал их и по очереди изучал. Как оказалось, я зря грешил на кристаллы баз знаний. Выяснилось, что и тут золото было. Чтобы объяснить толком, придется снова вернуться в прошлое и рассказать, в чем разница между гипнограммами и базами знаний. За 63 года до большой беды король издал указ, одобренный советниками. Один ученый предложил интересное решение занятости молодежи, при этом оно шло на благо государства, это сразу оценили и после 6 лет бюрократических проволочек пустили в дело. Как я уже говорил, дети до установки нейросети были не пришей кобыле хвост, то есть ими особо и не занимались. Вроде как в 18 лет после закачки и изучения баз все узнают сами. Предложение ученого было в том, чтобы занять подростков через гипнограммы. И когда им исполнится 18, и им установят нейросеть, то это уже будут готовые специалисты. Не потребуются многие годы на обучение и получение опыта. А тут до 15 лет учат, после 15 получают тот опыт, что им необходим. Всех военнослужащих с 15 до 18 лет называют юнгами. На всех боевых или гражданских кораблях или судах. Все это было внедрено и более чем успешно действовало, что признавали все. Вы скажете, что тут такого? А идея действительно оказалась интересной и нужной. В гипнограммах есть все – теория, знания и работа на разном оборудовании в ручном режиме, как и в реальных базах знаний. Повторяю, в ручном режиме. А это значит через планшеты или наручные коммуникаторы. Знаний об использовании нейросетей в гипнограммах не было. Поэтому были созданы плевки, как их прозвали курсанты. Это урезанные базы знаний для тех, кому поставили нейросеть, но знания у них не полные от гипнограмм. Например, парню-инженеру поставили специализированную сеть, но пользоваться ею он не умеет. Зато у него выучено несколько десятков гипнограмм 7 уровня. Ему выдают такую урезанную базу знаний. Он берет плевок по инженерному делу и изучает эту базу уже через нейросеть. Фактически она одноуровневая. На ней только знания по управлению инженерным оборудованием через нейросеть. Именно поэтому эти базы и называют плевками. Мол, выучить, расплюнуть. Сколько гипнограмм у инженера выучено, столько и плевков ему нужно осилить, чтобы стать полноправным специалистом. На 20 баз нужно выучить, соответственно, 20 плевков. На это уходит меньше суток. Дальше уже можно сдавать экзамены и получать сертификаты. Ты готовый специалист. Схема гениальная. К чему это я все? Такие урезанные одноуровневые базы и находились в некоторых кофрах. Видимо, бывшие юнги, что доросли до установки нейросети, на базе переподготовки должны были получить эти знания, что я сейчас держал в руках. Судя по ним, знания должны были получить 2 пилота-универсала, от малых до средних кораблей, 1 навигатор, 1 специалист по защитным системам и 1 инженер. Штуки это нужные, тем более я для медтехника 6 уровня нашел нужный плевок. В будущем, если у меня будет нейросеть, загружу эту базу и сделаюсь полным специалистом. Все же разница по скорости выполняемых работ между ручным управлением и нейросетью огромна. Именно поэтому юнг никогда не ставят на серьезное направление, а если ставят, то не главным специалистом. Пилоты-юнги всегда третьи пилоты в штате, можно сказать резерв. Но при этом управляют кораблями и судами для получения практического опыта. Тут все от капитанов зависит. Так что к моменту получения и установки нейросети некоторые юнги действительно имеют большой багаж практического опыта, особенно в техническом, инженерном или медицинском направлении. Именно 50 лет назад стали строить корабли и создавать разное оборудование, чтобы им можно было управлять вручную. Для юнг или гражданских специалистов, что не пошли по военной стезе. Таких тоже хватало. До этого управление вручную было не на всем оборудовании. Я отложил в сторону комплекты баз по дополнению к гипнограммам. Пригодятся. Я планировал стать не только пилотом, но и инженером. Мне же нужно будет как-то подтверждать свои знания по гипнограммам, когда нейросеть поставлю. Да, я хотел с уверенностью смотреть в будущее. Время близилось к обеду, но ждать я не стал. Отложив все кофры, это вообще ценный ресурс, я с бухтой веревки на плече добрался до лестничной площадки и, найдя крепкий штырь в стене от вырванной створки, привязал веревку и сбросил ее в пролет. До обломков хватило. Рядом со створкой на 7-й уровень конец стал покачиваться. Ухватившись за узлы, уперся ногами в стены лестничной шахты и стал спускаться, удерживаясь одними руками. Добравшись до покосившейся и помятой створки на 6-й уровень, я встал ногами на один из узлов и, удерживая равновесие, одной рукой снял с крепления на поясе фонарь. Тот уже был выставлен на мощность лазера, так что я просто срезал створку. Покосилась она в мою сторону, значит и падать будет на меня. То есть в глубину провала. Свет я получал от факела, воткнутого наверху, однако внизу была полутемень, на что резать я видел, да и лазер заметно освещал. Я специально по стене отошел в сторону и срезал последнее крепление, после чего створка с шорохом скребя о стену полетела вниз, пока с грохотом не рухнула на обломки лестницы и пенобетона. Переведя фонарь на работу прожектором, я осветил коридор. Неплохо. Пыли хватает. Трещины вон на потолке. Но никаких разрушений не вижу. Удовлетворенно пробормотал я. Ухватившись за искривленную раму дверного проема и стараясь не касаться места среза, где краснел раскаленный металл, я закинул ногу, перекатился и оказался на 6-м, предпоследнем уровне. Серьезной защиты тут не было, как на кораблях, чтобы переборки блокировали секторы этого уровня. Обычные двери открываются сами при приближении местного служащего. Вернее, открывались, пока тут все не разнесли. Так что придется использовать лазер. Благо, перед тем, как спускаться, я зарядил фонарь. На срезание створок у меня ушло 10% заряда. Немного, однако и немало. Все двери закрыты, значит, потребуется их вскрывать. А это трата заряда. Сколько успею, сделаю. Остальное уже через 12 дней, когда покину капсулу после обучения и сдам все, что выучил в тренажере. Сразу за лестничной шахтой в коридоре было две двери, ведущие в разные помещения, справа и слева от меня. Я успел обдумать, что буду делать дальше. В помещении слева был техсклад. Так он значился на инфокристалле. А справа склад техинвентаря. Не знаю, что это такое, но наименование интересное. Подойдя к двери слева, я поставил фонарь на лазер и срезал замок. Это заняло минут 6. Языки для замка не только сбоку были, но входили в пазы дверного косяка сверху и снизу. Весь косяк искромсал, на одну дверь почти 30% заряда потратил. Когда дверь рухнула, я отскочил в сторону, кашляя и чихая от поднятой пыли. Теперь к тому месту не подойдешь, пока пыль не осядет. Так что я двинул подальше от пыльного облака по коридору. На этом этаже был склад медикаментов и малое спецхранилище. Я надеялся в том или ином случае найти столь нужные мне гипнограммы. Надеюсь, что гипнограммы будут именно в этом хранилище. Добравшись до него, я обнаружил в нишах два охранных дрона. Они замерли на местах зарядок без единой крохи энергии. Знаний по ним у меня не было, так что даже подходить не стал. Это меддроны я спокойно отключил и поставил на зарядку. Знания 5-го уровня гипнограммы медтехника давали понять, как с ним работать. А с охранными нужны специализированные гипнограммы. Кстати, если сегодня их найду, то в другой капсуле начну учить именно их. Если удастся запустить эти боевые дроны, поставлю на охрану входа. А то открыто, заходи, кто хочешь. Меня это очень беспокоило. Я даже ловушку поставил на входе. Палка держала свод прокопанного мной туннеля. Сам я со всей осторожностью протискивался мимо. Собьешь ее, и камни, что держались сверху благодаря пластиковым панелям, а именно их я использовал для крепежей, рухнут, запирая меня в подземных катакомбах. Не самый надежный способ. Так что дроны – самое то. С бронированной створкой спецхранилища я возился почти час, опустив заряд фонарика практически до нуля. Но, наконец, и она, дрогнув, рухнула, вызвав сотрясение и снова подняв пыль. Отбежав, я не стал оставаться на месте, а, освещая себе дорогу, направился к уже вскрытому техскладу. Там пыль уже осела, можно спокойно осмотреться и прикинуть, что можно использовать. Войдя в большое помещение, метров за 400 в квадратах, сперва осветил 6 стальных истуканов, что застыли у входа. 6 технических дронов. Хотя нет, ошибся. 5 технических и один явно боевой. С танковые бластеры и гранатомет вроде на нем были. Я не специалист, но все же боевой дрон от технического отличу. Различий немало, не ошибешься. После этого быстро осветил полки и обнаружил на ближайших стеллажах пластиковые ящики. Открыв один, удивленно присвистнул. Фонари! Точно такие же, как у меня. Взяв 2, повесил на пояс. Поднимусь и заряжу. Гуляя между стеллажами, я вдруг замер и рванул в соседний ряд. Так и есть. Там все полки снизу до потолка занимали такие знакомые мне резервные одноразовые химические реакторы. Энергии у меня, похоже, будет хоть попой ешь. Осталось только учиться. Больше не осматривая склад, оставив это на будущее, я заторопился к спецхранилищу. Сейчас осмотрю его, поднимусь на этаж выше и, поставив фонари на зарядку, пообедаю. А то уже есть хочется, да и луч в фонарике тускнеет. Режим резака почти полностью выдавил батарею. А дальше изучу этот этаж после обеда. Коридор изгибался дальше к лифтовым шахтам. Вот они полностью засыпаны. Я так откопать и не смог, да даже не пытался. На полпути к шахтам и был склад того самого спецхранилища. Я прошел по упавшей бронированной двери внутрь, освещая стеллажи и шкафы. Тут также присутствовал сейф, да еще не один. Но вскрывать их мне было нечем. Нейросети, я смотрю, тут есть. Но больше усиливающих имплантов. Оглядываясь по сторонам, пробормотал я. Как медик, я разбирался в маркировках на боксах с имплантами. Двигаясь между стеллажами, изучал, что там вообще есть. Того, что нужно, не оказалось, только импланты и нейросети. Видимо, резервный фонд для установки юнгом, что прибывали на переподготовку с последующей сдачей специализированных экзаменов. Хранилище было не больше 80 квадратных метров. Закончив осмотр, я покинул его и направился к лестничной шахте. Подниматься по веревке с дополнительным грузом в виде фонарей, скажем так, было не совсем удобно. Да тяжело мне было, если честно. Однако на последних остатках сил все же смог это сделать. Перевалился через край и, лежа на спине, несколько секунд тяжело дышал, утирая рукавом куртки пот на лице. Весь выложился в этом подъеме. Тут я ступил. Нужно было вторую веревку сбросить, налегке подниматься, а потом поднимать все находки. Так оно легче будет.